Странно получается. Где русские? Где голь и страдания? Где нет русских? Где богатство и радость? Почему так? Ласточки обнаглели до того, что перед тем, как скользнуть в гнездо над дверью, вздумали присаживаться на рукомойник. Вот и сейчас одна внимательно слушала разговор, поводя черной в рыжей шапочке головкой с бусинками глаз. Или ей были небезразличны обиды русского народа, или народ ласточек терпел в небе схожие. Пауза затягивалась. Разговор зависал, как изображение на дисплее компьютера. «Значит, нет на земле народа несчастнее, чем русский», — нажал ли он красную кнопку. «Перед нами два пути?» «Да неужто целых два?» — усмехнулся дядя Петя. «Смириться? Освободить географическое пространство для других? Утешиться, что если русским так хреново при жизни, может быть, хорошо после смерти? Вдруг одни русские в раю на небе, как на земле в ЛТП?» «Мы в рай?» — разумно усомнился дядя Петя. «За то, что в Бога не веруем? Церкви повзрывали?» «Или же», — вздохнул Леон, раздраженно сознавая умозрительность, несбыточность, если не сказать абсурдность того, что выскажет, «перестать пить, сменить продажную власть». Взять землю, вспомнить про Бога, начать работать, объявить русский народ хозяином того, что осталось от России, самим подумать о себе, стать народом. Ласточка, насмешливо чирикнув, снялась с рукомойника, скрылась в гнезде. И долго не вылетала, видимо, изумленно делясь услышанным с другой ласточкой. Леон подумал, что куда с большими шансами на успех народ ласточек может объявить себя хозяином того, что осталось от неба. Остальное, — брезгливо закончил Леон, — мерзость, запустение, смерть при жизни, все остальное — зайцы. Дядя Петя, то ли задумавшись, то ли обидевшись, молчал. Леон подумал, что высказался слишком уж заломно. Что происходит с теми, кто что-то делает заломно, известно, у них крадут сети. У Леона, к счастью, не было сетей, но был танковый прицел инфракрасного ночного видения. «Неужели украдут?» — затосковал Леон. Долгое молчание дяди Пети не могло выражать ничего, кроме крайней степени неодобрения. «Никто не знает, как надо. Каждый сам». Леон не договорил. Дядя Петя спал, и, судя по прилипшему к губе погасшему окурку, спал давно. «Чего?» — всхрапнул, как конь, когда Леон толкнул его. «Не как свинья приходила или приснилась?» Леон поднялся в свою комнату. Прицел был на месте. Леон включил транзистор. Не то чтобы его сильно волновало, что происходит в мире, просто слишком светло было за окном, чтобы спать. Транзистор поведал о всеобщих парламентских выборах в Греции, о террористах, захвативших самолет с пассажирами, о председателе партии демократического труда Татарстана, потребовавшем из штаб-квартиры в Елабуге незамедлительной отставки президента. Леон подошел к окну. Ночная перспектива была сумрачно-прозрачна. Ясно просматривалась изгибающаяся цепь озер. Днем она так не просматривалась по причине слепящего солнечного света. Ночью в цепи озер угадывалось течение. По фарватеру медленно плыло дерево с корнями и листьями. на нем устроилась остроголовая, длинношеяя, похожая на гвоздодер, Гагара с хохолком. Леон подумал, что страна точно такое же, вырванное из мироздания дерево. Президент — необязательная Гагара на нем, которая может сидеть, а может и не сидеть. Он сидит на дереве то ли потому, что никак не может поверить, что оно вымото из земли и плывет в никуда, то ли потому, что у него есть крылья, и он в любой момент может сняться и улететь. Зайцы были дрейфующим деревом в акватории более скромного масштаба Кунинского района. Необязательной Гагары здесь, естественно, не с таким, как у президента, размахом крыльев ощущал себя Леон.